Суббота, 16 марта 1985 года. Солнце приподнялось над черным горизонтом, бросая слабый свет на белую скорлупку, качающуюся на темной воде, вокруг которой продолжали кружить 20-футовые акулы. Анни осторожно поднялась, чувствуя, что после третьей, проведенной в море ночи, тело еще больше занемело. Сьюзи громко разговаривала во сне, хрипло выдыхая бессвязные слова. Перед тем, как уснуть, женщины сняли свои капюшоны. Но, может, им не следовало этого делать, — подумала Анни. Тогда они бы не проснулись на рассвете. Анни уставилась на сверкающую воду. У них оставалось 2 контейнера с водой, по пинте каждый, и немного сушеной рыбы. Где они находились, они не имели ни малейшего понятия. Они заблудились в море. Она подумала о бесконечных часах, ожидавших их, об удушающей жаре, о выматывающей влажности, когда становится трудно дышать, словно находишься в парной. Весь день они промучились под неистовым сиянием. На закате солнца страдания эти приобрели новый оттенок. Желтая луна заливала воду ровным светом, и та блестела, как черное масло, простираясь к бесконечному горизонту, куда бы они ни посмотрели. Единственным раздававшимся звуком было тихое журчание воды под килем и негромкие всплески, когда одна из акул разворачивалась. — Я этого больше не вынесу, — простонала Сильвана. — Еще совсем немного, — настаивала Анни. — Теперь-то мы уж точно миновали южную оконечность острова Пауэ. Должно быть, за 3 дня мы покрыли, скажем, 30 миль. Сонно пошевеливая веслом, Петти сказала: «Нам надо чем-то заняться, а не то мы просто отключимся. Нам следует думать о том, что мы будем делать, если...» «Окей, Анни, когда мы вернемся назад?» Свернувшись клубочком на дне лодки, Кэрри сказала: «Мы отомстим. Мы добьемся того, чтобы этот ублюдок Раки получил по заслугам за все содеянное». — Но у нас же нет доказательств, — сказала Сильвана. — Будет наше слово против его, вот и все. Им придется выслушать рассказы жен 5 руководителей Нексуса, и все будут рассказывать одно и то же, — сказала Петти. Сьюзи сказала: — Средства массовой информации сделают за нас всю работу. «Только подождите, пока я не встану перед всеми этими микрофонами ABC, CBS, NBC». Но Сильвану было не убедить. «Даже если узнает весь мир, разницы от этого не будет никакой. Может, и будут какие-нибудь политические дискуссии, но на Пауэ ничего не изменится. Ведь сюда впутан и бизнес. Для Нексуса мы только будем ненужной помехой. В любом случае, Нексус не сможет больше вести дело на Пауэ. К черту Нексус! — сказала Кэрри. — Может быть, Нексус уже знает, что произошло, — сказала Сьюзи с надеждой. В глубине сердца она была убеждена, что Бретту удалось бежать, но ей не хотелось говорить об этом другим женщинам, которые видели, как были зверски убиты их мужья. Сьюзи лелеяла эту надежду в сердце. Она извинится перед Бреттом, и все пойдет по-новому. Она даже родит ему детей. Наверное, из таких положительных, надежных и занудных мужей и получаются самые лучшие отцы. Если бы только Нексус знал, что произошло, к этому времени они бы уже нашли нас, — сказала Петти. Все замолчали. И каждая припоминала, как реален ужас их положения. Еды у них совсем не было, и оставалось только пинта воды. Этого хватит еще на 1 день. Петти хрипло проговорила: «Сегодня мы помрем. Все. Я это чувствую. Когда мы будем спать, лодка перевернется». Сьюзи начала плакать. «Мне до этого дела нет», — прохныкала она. Я и хочу умереть. Я больше не могу терпеть эту жажду. До наступления утра мы все умрем от жажды. Кэрри слишком вымоталась, чтобы плакать, но сейчас она думала о том, что больше не сможет терпеть боль в ногах. Глубокие язвы, образовавшиеся еще в джунглях, теперь были не только страшно болезненными, от них еще и шел отвратительный запах. Сильвана сказала: «Теперь все кажется нереальным. Луна не настоящая, и солнце не настоящее. Это кошмар, и никто из вас не настоящий. Откуда я знаю, что эти акулы тоже настоящие?» И она тоже принялась всхлипывать. Несмотря на все свои старания, вскоре после полуночи все женщины уснули, все, кроме Анни, которая осталась на вахте у руля. Но что толку было в этой вахте? Анни щипала себе руки, чтобы не заснуть, и чувствовала то же страшное отчаяние, что и остальные женщины. Вдруг она поняла, что им не выжить. При тусклом свете звезд Анни увидела чей-то темный силуэт. Кто-то шевелился на дне лодки, но хотя ялик и был крохотным, она не могла рассмотреть, кто же это был. Анни услышала звук, который ни с чем нельзя было спутать. Кто-то пил, лакая воду, как собака. Кто-то крадет воду из последнего контейнера с водой. Анни закричала: «Прекрати!» И она растолкала Петти, которая спала у ее ног. Петти села. «Пойди, проверь контейнер с водой, Петти, и принеси его из рундучка мне», — сказала Анни. Не говоря ни слова, Петти поползла вперед. Анни подумала: она слишком долго ищет его. Почему? И снова Анни услышала, как кто-то лакает воду. «Петти!» — закричала она. Петти приползла назад, пробираясь по спящим телам, и вручила Анне контейнер с водой. Она сказала: «Ради бога, забери его, Анни. Я сама себе не верю, когда он у меня в руках». «Я же слышала, как ты пьешь», — резко сказала Анни и потрясла контейнер. Ей показалось, что он стал немного легче. «Нет, не пила», — резко ответила Петти. «Но позволь спросить, а тебе самой он зачем понадобился?» «Я отвечаю за воду», — огрызнулась Анни. Внезапно ей показалось, что двух недель ответственной должности вполне хватит. Она сказала: «Послушай, мне уже осточертело руководить. Может, теперь твоя очередь? Увидишь, каково это?» «Ой, заткнись и не буди меня больше». Петти опустилась на дно лодки, облизывая сухие, потрескавшиеся губы сухим языком. В горле ее, казалось, была наждачная бумага, а последний раз она пила на заходе солнца. Анни почувствовала, как решительность постепенно покидает ее. «Какая разница? Ведь никто не узнает. Она это заслужила, ведь верно? Это ведь она была на вахте, пока они тут все спали». В голове Анни зазвучал дружеский, успокаивающий голос, который соглашался с ней. Анни немного приободрилась, чувствуя ясность в голове, словно какая-то невидимая сила мягко убаюкивала ее совесть, отпуская ей все грехи. Анни осторожно опустила весло, затем она обеими руками прижала к груди бамбуковый контейнер с водой. Тихо-тихо она сняла с контейнера крышку и поднесла сосуд к губам. Всего один глоток. Она не могла остановиться. Остановившись, чтобы перевести дыхание, она поняла, что натворила. Она снова поднесла контейнер к горящим губам. Она скажет, что он был полон только наполовину. Вдруг Анни вскинула голову. Кто-то еще не спал, кто-то шевелился. Значит, этот кто-то может увидеть на фоне черного неба силуэт Анни, пьющей воду из сосуда. Анни подождала, и опять она услышала, как кто-то, лакая, пьет воду. Но ведь единственный контейнер с водой был у Анни. Так значит, кто-то пьет морскую воду из черпака. Да проснитесь же все! Анни заткнула сосуд с водой и грубо толкнула Петти. Раздался стон, а затем сонный голос. Ну что еще такое? Пойди и проверь, Петти, кто-то пьет забортную воду, — прохрипела Анни. Останови ее быстрее! Петти двинулась к следующей фигуре, лежавшей калачиком на дне ялика. Когда палец Петти дотронулся до щеки, голова отвернулась, но Петти успела ощупать мокрые губы. Петти быстро потрясла ее за плечо. Она закричала: «Сюзи, вставай! Прекрати!» Сжавшись, как младенец в чреве матери, Сюзи не желала реагировать. Она притворилась спящей, даже когда Петти ударила ее. Петти пробралась назад к Анне. «Это Сюзи». Анни была потрясена. «Но она же знает, как опасно пить морскую воду». Петти пожала плечами. Теперь уже обе женщины услышали, как Сюзи, лакая, пьет воду. Петти заорала: «Да опусти же ты этот черпак, Сюзи!» Тихий голос жалобно ответил им: «Я не могу остановиться, девочки». В темноте Петти поползла вперед и попыталась вырвать черпак из рук Сюзи. Та начала бороться. Петти закричала: «Кэрри, Сюзи пьет морскую воду, и мне кажется, что Анни крадет нашу воду. Да проснись же!» Кэрри быстро выпрямилась. Лодка раскачивалась. Анни и Сюзи плакали. Кэрри заорала: «Отдай его мне, Анни, или я выброшу тебя за борт!» Плача и чувствуя свою вину, но послушно, как ребенок, пойманный с рукой в вазочке с печеньем, Анни отдала сосуд с водой. Кэрри схватила ротанговую бечевку. Она обматывала ее вокруг сосуда в несколько рядов, затем крепко завязала узел. Она сказала: «Никто не сможет открыть сосуд так, чтобы этого не увидели остальные. Анни, сучка, завтра не получишь воды». Анни плакала от смертельного унижения. Она подумала о пожилых воровках, которые таскают вещи из магазинов, а потом говорят в суде: «Не знаю, что на меня нашло». Теперь Анни знала, что они чувствовали. Ей было страшно стыдно за свое поведение.